Благодаря артефакту мы вовремя заметили и уничтожили трех чужаков. Не сказать, чтобы легко, но и сложностей особых не возникло. Иди они вместе, пришлось бы гораздо хуже. По-настоящему серьезное препятствие появилось метров за 100 до того места, где пряталась группа Ольги. Стая чужаков. 17-уровневый нитевик и 5 тварей поменьше, не самые лучшие противники. Нитевиками условно называли всех тварей, использующих в качестве основного оружия тонкие, почти незаметные щупальца. Иногда их количество доходило до нескольких тысяч. Это не значило, что нитевики не использовали знаков. Использовали, и довольно часто. Однако если знаки были оружием опасным, но привычным, то лезущие отовсюду тоненькие нити казались чем-то нереальным, а потому угрожающим. Психология, если хотите. Пришлось использовать артефакт пирамиды, окруживший нас генерируемым искусственным щитом. Прикрываясь им, мы успешно сумели уничтожить всю свиту лидера стаи, когда сзади послышались крики. По ментальной сети пришло резкое ощущение опасности, заставившее меня обратить внимание на тыл. Группа Всеславы медленно отступала, теснимая еще одной стаей. Три высокоуровневых твари, сразу я не мог определить, какими способностями они обладали. Впрочем, и так ясно, что справиться с ними Всеслав не сможет. Я не уверен, что и наша группа сможет. Стая слишком мощная, пирамида долго не выдержит. Итого нас окружили четыре мощных чужака, каждый из которых представлял собой реальную угрозу. Нас мало, всего две группы. А ведь не так далеко ждет группа Белоснежки, в которой нет раненых, хотя у пары бойцов истощилась оболочка. Я мгновение обдумывал эту мысль, просчитывая различные варианты, потом послал Ольге зов. Сомнительно, что по дороге сюда она встретит еще одну стаю, а с одиночными тварями ее группа справится. Отослав ей информацию о нашем положении дел, я переключился на приближающихся чужаков. Чтобы помочь Всеславу, защиту пирамиды придется снять, после чего мы сразу попадем под удар нитевика. Придется рисковать. Злобный, нитевик твой. Вася, прикрой его. Остальные за мной. Узкий коридор мешал нашим противникам не меньше, чем нам. Они не имели возможности использовать свои атаки одновременно, поэтому сила их ударов большей частью останавливалась выставленными щитами. Но долго так не могло продолжаться. Чужаки оказались слишком сильны, в группе Всеслава уже появилось двое раненых. Видимо, некоторые удары все-таки пробили их защиты. У одной из тварей щиты ослабли от частых ударов, начинать стоит с нее. Пока Холодный активировал артефакт со щитом огня, Мальцев окончательно добил защиту подраненного чужака, позволив мне ударить того дыханием дракона. Поток огня расплескался по плотной шкуре, заодно потрепав стоящего рядом четвероногого массивного гиганта, хлеставшего наших бойцов каким-то знаком, похожим на ледяную петлю. Судя по ощущениям, приходившим от злобного, на его участке все в порядке. А вот у нас дело плохо. Из бойцов Всеслава двое ранены, у остальных сметена защита, им требуется время на восстановление. Хотя бы секунд 10. Против нас два практически свежих противника. Оба невероятно сильны. Хорошо, что нет ни ментатов, ни живчиков. Плохо, что лидер стаи сейчас медленно поглощает энергию нашего щита, и защита падет раньше, чем успеют восстановиться уставшие бойцы. Бейте ледяного, я займусь лидером. Если я сумею продержаться достаточно долго, мне придут на помощь. Возможно, даже выживу. Я проскользнул мимо гиганта и оказался рядом с полупрозрачным лидером. Не отвлекаясь от своего занятия по разрушению защиты, чужак ударил в меня копьем света. Я вовремя заметил формирование знака и банально увернулся, заодно ударив по твари хрустальным когтем. Защита чужака прогнулась, но выдержала. Впрочем, своей цели я добился. Враг вынужденно отвлекся от остальной группы и метнулся в мою сторону. Мы еще раз обменялись ударами, и тут тварь обвелась вокруг моей святой брони. Представьте себе, что из вас стремительно высасывает кровь. Сначала холодеют ноги, руки, постепенно наваливается апатия, мысли становятся вялыми и замедленными. Те же чувства я испытал и сейчас. Моя защита стремительно ослабевала. До того момента, когда она исчезнет совсем и чужак навалится на меня всей массой, оставалось совсем мало времени. Тварь вздрогнула, принимая еще один удар, но не прекратила атаки. Святая броня разрушилась окончательно, и на мой обнаженный разум навалился зов. Хозяин призывал, и нечто во мне откликалось, желая подчинить хрупкую смертную оболочку, отдать ее во власть высшего разума, испытать радость служения истинному господину. Короткая потеря контроля стоила пропущенного удара, отшвырнувшего мое тело к стене туннеля. Боль и заливавшая глаза кровь мешали увидеть, что происходит с остальными. Будем надеяться, они сумели использовать данное им время с пользой. Я со спокойным фатализмом наблюдал за медленно приближающимся врагом. Слабый знак, на который еще хватило сил, отскочил от него, не нанеся вреда. Все. Пришло время узнать, какая из религий точнее прочих описывает загробную жизнь. Мои глаза закрылись, и я подчинился зову. Старший слуга остановился, нависнув над неподвижно лежащим телом. Органы чувств, заложенные в него при создании милостью господина, ясно кричали, перед ним нарушитель. То же самое говорил и подчиненный разум, настоятельно требуя убить опасное дикое существо. Но оно откликалось на призыв. Слуга другого господина. Эксперимент, о котором не пришло уведомление. Что-то иное. Миллионы предположений, сотни концепций стремительно возникали в разуме старшего слуги. Он чувствовал горе от осознания, что не в силах предоставить высшему точную информацию, и счастье, что может быть полезен хотя бы в такой малости. По краю сознания скользило презрение к подчиненным, лишенным воли решать самостоятельно и даже не осознающим своей ущербности. Старший слуга настолько увлекся, исследуя лежащее перед ним дикое существо, что пропустил тот момент, когда оборвалась последняя нить, связывавшая его с младшим подчиненным разумом. А потом стало поздно. Против такого количества врагов он был бессилен. Понимая, что не смог до конца выполнить свой долг перед господином, слуга отослал свой доклад. Он все равно не сможет остановить диких, но его смерть хотя бы не будет совсем бессмысленной. Меня привел в чувство злобный. Сначала лечилкой, потом оплеухой. «Привет, ты снова с нами, или как?» «Докладывай. Белоснежка уже здесь, у них один раненый. Тяжело. У Всеслава один убит, один ранен. Надо задержаться, отдохнуть. Нет времени. Я чувствовал, как вокруг нас сгущается чужое пристальное внимание. Готов спорить, стаи чужаков уже спешат сюда, надо уходить. Немедленно». С некоторым трудом я поднялся на ноги, проглотил капсулу стимулятора. У нас есть минута, потом здесь будут гости. Собираемся. Впервые в жизни я бежал по подземелью. Риск напороться на готовую к бою тварь бледнел перед возникающими картинами спешащих на перерез чужаков. Чужой взгляд давил на виски. Он видел меня, никакие защиты не спасали от него. Любопытный и скучающий, пристальный и рассеянный. Такие эмоции могло бы испытывать небо, обращая оно внимание на копошащихся внизу букашек. Спастись можно было только одним способом – бежать как можно быстрее. Впереди появилась какая-то тварь, но одновременный удар нескольких бойцов уничтожил ее до того, как она смогла что-либо сделать. Мы успели пробежать несколько развилок, когда сзади стали приходить ощущения чужаков. За отрядом гнались, как ни странно. Переход на 15-й уровень не охранялся, а вот в туннеле сразу после перехода мы напоролись на одинокую тварь, на которую пришлось потратить почти 6 секунд. Преследователи приблизились. Сзади я слышал взрывы, думаю, в попытке остановить погоню злобный истратил весь свой запас артефактов. Сканируя дорогу по ходу движения, внезапно я ощутил знакомую ауру. Откуда он здесь? На развилке, рядом с изувеченными трупами двух чужаков, стоял Папа Джим. Костлявое лицо расплылось в улыбке, разноцветная лента плавно скользила по телу. Я и не знал, что в подземельях можно бегать. Думал, это ритуал такой, шаг гуськом называется. Я сюда именно так шел. Папина свита не разделяла оптимизма хозяина, пугливо оглядываясь по сторонам. Бегом отсюда. Не знаю, кто шел сзади, но встречаться с ними мне не хотелось. Если эти преследователи даже на таком расстоянии ощущаются как нечто опасное. Мы пропустили всех вперед, втроем, я, злобный и Папа Джим, прикрывая бегство. Смешно вскидывая ноги и задыхаясь, Папа Джим рассказывал мне, как его боги приказали спуститься вниз и помочь нашему отряду. Барон Самиди благоволит тебе, аскет. Я не знаю, чем ты заслужил его милость, но он опять не захотел стать твоим провожатым. «Боги приказали мне встретить тебя, ты зачем-то им нужен. не конкретно. Куда уж конкретнее. Мы вылетели на площадку перед порталом. Бойцы монаха прикрывали моих уходящих людей, сам он спешил навстречу, попутно проверяя наше состояние. «Сваливаем», — пояснил ему злобный. «Там стай 6, не меньше. Я насчитал 8, но нам и 6 хватит». Мы прошли через портал и оказались в плотном окружении настороженных псионов. Монах расположил вокруг выхода на нашем ярусе около 30 бойцов, видимо, собирался потрепать погоню. Возможности позволяли. Пещерка относительно велика, а чужаки могут выходить только небольшими партиями, 1-2 твари. Похоже, намечается бойня. Мы остановились, пытаясь отдышаться. Первая тварь полезла секунд через 10, следом за ней потоком хлынули другие. Китайцы деловито уничтожали их, стараясь не повредить портал, умело чередуясь по командам начальников. Довольно просто. По вылезающей твари бьют сразу 4 псиона, снимая защиту, почти сразу атакует еще одна группа, окончательно уничтожая противника. Остальные ждут следующего пришельца. Этот конвейер сбился 3, когда чужаки оказались окружены защитой наподобие зеркала. Их добивала отдельная команда во главе с самим монахом. Погибло около 20 особей, прежде чем поток тварей прекратился, как по команде. Хотя почему как? Таинственный хозяин увидел, что попытка преследования провалилась, и отозвал своих псов. Я по-прежнему ощущал на себе его взгляд, не удивлюсь, если он сумел увидеть и оценить защищавший портал силы. Неприятное чувство заставило меня передернуть плечами. Подобное внимание не сулило ничего хорошего. Похоже, сегодняшний день будет иметь серьезные последствия. К нам подошел монах. «Вы как, в порядке?» «Да». Почти пустая оболочка, сломанные ребра, боли в спине, чужак пытается подчинить разум, затылок буравит пристальный взгляд. «Все хорошо». Из 15 человек, спускавшихся в подземелье, до поверхности добрались 13, все в той или иной степени раненые. В группе Всеслава погиб один из бойцов, трое нуждались в длительном отдыхе и лечении. Белоснежка тоже потеряла одного из своих. Врачи не смогли его спасти, еще один боец неделю проваляется в госпитале. Из моей группы в госпиталь попали трое. Мальцев пострадал, попав под удар знака ледовика, ему вывихнуло руку. Отравление ему уже вылечили, так что вечером он выйдет из госпиталя. Злобный полностью истощил оболочку и сейчас восстанавливался, вовсю флиртуя с медперсоналом. Откровенно говоря, он просто решил составить мне компанию, рассказать о пропущенной мною схватке и кое-что выведать. «Нитевик, гад, меня потрепал», — с удовольствием рассказывал мой друг. «Я только и успел, что с него защиту снять, когда Белоснежкины пацаны прибежали. Пак защиту держал, мы вчетвером тварюгу добивали. Оборачиваюсь, а там остальные монстра завалили. Стоят, не знают, как к тебе подобраться. Тот прозрачный над тобой навис, не шевелится. Прикинь, он в воздухе висел, наброситься не пытался. Ну ладно, думаю, хуже не будет, авось на нас кинется, а не на тебя». Взял и полоснул плетью демона. Так он с одного удара всю защиту потерял и тела кусок. «Завалили мы его, я смотрю, что с тобой? А ты встать пытаешься. Глаза пустые, вроде как куда-то собрался. Нет, думаю», и скомандовал Васе астральный щит установить. «И что ты думаешь? Как только он знак создал, ты сразу хлоп, и в отключку. Витя», — посмотрел на меня злобный с доброжелательностью охотящейся кошки, — «что за фигня? Объясни, пожалуйста, по-простому, на пальцах». Прежде чем ответить на его вопрос, я установил пелену тишины. «Ты помнишь, я был ранен на Таймыре?» Злобный кивнул. «Как выяснилось недавно, во мне остался ментальный слепок чужака. Я полагал, что Даниил удалил его, ведь никаких признаков существования тот не подавал. С появлением хозяина ситуация изменилась. Чужак откликнулся на зов. Я уничтожил его, но кое-какие следы остались. Как же понятнее объяснить? Можно сказать, что я впитал его в себя. Поглотил. Его остатки, с одной стороны, позволяют мне легче ориентироваться в гнезде, раньше замечать чужаков, вообще усиливают ментальные способности. Однако есть большой минус. Хозяин чувствует мое присутствие. Я его интересую. Он хочет меня получить. Нифига себе. Злобный выглядел ошарашенным. Значит, та тварь приняла тебя за своего? Не совсем так. Он почувствовал нечто родственное, но не мог понять, что конкретно. сообщил хозяину, и в этот момент его убили. А поскольку прятаться от хозяина я больше не мог, тот послал за мной погоню. Остальные его мало интересовали. Мне так кажется. Мой друг молчал, осмысливая услышанное. Несмотря на грубоватые манеры и привычку рубить правду матку, дураком он не был. Злобный не хотел хитрить, изворачиваться, прогибаться под кого-то. Но это не значило, что при необходимости он не умел работать головой. В жизни его отличала некая звериная хитрость. Некоторые разработанные им операции отличались прямо-таки и иезуитским коварством и служили для меня источником ценного опыта. И что делать будем? Ничего. Ауру мне сейчас подлатают, святую броню я и так не снимаю. Мне нужно время, чтобы полностью убрать влияние чужака. Если вдруг заметишь, что на мне нет защиты и я куда-то иду, наложи астральный щит. Больше ничего сделать нельзя, придется ждать возвращения домой. Злобный неопределенно хмыкнул, потом мотнул головой, отбрасывая разговор в сторону. В мозголомных делах он не разбирался, доверял мне. А что тебе папа говорил? Кому ты там нужен? Любой дух воспринимает время немного не так, как люди. Кроме того, каждый из них обладает прямым доступом к информационному полю планеты. Шаманы за счет этих качеств способны предсказывать будущее, не всегда, правда, доступно. Видимо, боги уважаемого папы усмотрели связанную со мной вероятность, которая их чем-то устраивает. Не знаю, что это может быть. Какая разница, если они помогают? В палату ввалился паладин. Секретничайте. Немного. У меня для вас новость. Через час после вашего возвращения твари атаковали, кое-где им удалось пробиться на верхние ярусы. Использовали, в основном, провалы. Отбиться мы отбились, но потери большие. Поправляйтесь скорее, бойцов не хватает, 10-й ярус потерян. Придется чистить заново. Я предполагал, что может последовать реакция на наше появление возле камеры, но не думал, что такая. После ухода паладина мы долго молчали. Наконец злобный уважительно присвистнул. Глубоко внизу у тебя есть очень настойчивый поклонник. Неожиданное наступление чужаков спутало планы штурма. Всю неделю мы отлавливали прорвавшиеся стаи, защищали опорные лагеря, кинжальными ударами спускались на нижние уровни и уничтожали сильнейших тварей. По общему мнению, такая реакция последовала в ответ на то, что люди слишком близко подошли к королевской камере. У меня были сомнения на этот счет, но их я держал при себе. Понеся очень большие потери, атаку мы отбили. Похоже, у хозяина просто закончились слуги. Конечно, этого результата мы и добивались, но сэкономленное время не компенсировало мертвых бойцов. Больше всего погибло европейцев, основной удар пришелся на них. Африканцы отсиделись в лагерях, китайцев монах согнал к порталу ждать еще одной атаки. Мой отряд как раз отдыхал в одном из лагерей, ждал распоряжений. Таким образом, у меня появился еще один повод для ненависти. Тем не менее, он молчал, только бросал в мою сторону ненавидящие взгляды. Видимо, паладин сумел найти убедительные слова. Что касается лично меня, я не забыл сказанных французам слов и ничего не простил. Просто ждал лучшего времени для выяснения отношений. Спустя неделю после нашего рейда на последний ярус ситуация выглядела следующим образом. Мы заняли 13 этажей гнезда, время от времени спускаясь вниз для уничтожения особо сильных чужаков. Могли бы занять и 14, даже 15 ярусы, но слишком многие бойцы получили ранения или полностью истощили энергетику. Им требовался отдых, хотя бы пара дней. К тому же ожидалось прибытие дополнительных сил. Прилетал Сэм с отрядом из 10 псионов, союзники тоже запросили подкрепление. Поэтому сейчас установилось относительное затишье, войска приходили в себя после мясорубки последних дней. Паладин пропадал внизу, остальные командиры старались урвать кусочки отдыха. Причина, по которой паладин почти все время проводил в гнезде, заключалась в научном отделе. Дружный хор Коробка и его зарубежных коллег требовал допустить исследователей вниз или хотя бы организовать сбор материалов, список прилагается. Паладин, с самого начала решивший, что на этой зачистке яйцеголовым делать нечего, стоял насмерть. Но даже эта крепость начала уставать. Вся база с интересом наблюдала за развитием действа и гадала, когда же разразится гроза. Тадгард вполне мог приказать убраться всем научникам, проигнорировав последствия. Из интересных событий стоит отметить звонок Сергачева. Во время нашего бегства потерялось несколько артефактов из резервного фонда, и генерал вымотал мне душу, требуя приложить все силы для их возвращения. Не добившись обещания, он сменил тон, упрашивая помочь коробку в его исследованиях. Я в принципе не возражал, просто не знал, как обеспечить безопасность ученых. Моисей Львович, удалось мне поймать коробку в столовой, генерал сказал, вы хотели бы побывать на нижних ярусах. Да. Коробок торопливо дохлебал суп, отставил тарелку в сторону и обрушил на меня всю мощь словесной атаки. Аскет, ты понимаешь запредельную важность нашего пребывания в этом гнезде. До сих пор нам не удавалось спускаться ниже 10-го яруса, не говоря уже об исследовании такого явления, как провалы. Ты даже не представляешь себе, что можно найти на нижних этажах, какие открытия там ожидают. Уже сейчас, обработав материалы наших коллег, можно говорить о прорыве в изучении строения пространства. Причем нам показывают не все данные, точно говорю, от нас что-то скрывают. Моисей Львович зловеще блеснул модными узкими очками. Обследование провалов я организовал. Все, чьи интересы лежат в данной области, довольны результатами, у них только одна просьба – допустить к исследованиям камеры. А вот остальные области науки не могут похвастаться свежими сведениями. Нас даже на верхние ярусы пускают со скрипом. Я просил того мордоворота, которого ты ко мне приставил, организовать сопровождение, но он отказался. Правильно сделал. Витя, нам надо вниз. Он проникновенно заглянул мне в глаза. Очень надо. Внизу чужаки, Моисей Львович. Они вас съедят, и нас вместе с вами. Максимум, что я могу сделать, это поговорить с папой Джимом и назначить бойцов в охрану. Немного. Для сопровождения двух специалистов. Им выделят место в лагере на 12-м ярусе. Пусть ваши люди делают оттуда вылазки. Если они не будут слушаться приказов, я выставлю их вон и больше никаких просьб слушать не стану. Согласны. 4 специалистов. По предыдущему опыту общения со мной Коробок знал, что спорить бесполезно. Я искренне стремился ему помочь, но больше предложенного дать ничего не мог. Поэтому сейчас просто молчал, глядя куда-то в сторону его правого уха, маленький фокус, выводящий собеседника из равновесия. Коробок еще немного недовольно попыхтел, но, тем не менее, согласился и даже выдавил спасибо. Таким образом, две моих группы пасли научников. Я сначала подумывал поручить охрану исследователей людям майора Шивелька, того самого мордоворота, о котором упоминал Коробок, но отказался после некоторого размышления. Все-таки они как псионы послабее бойцов из БР, кроме того, подготовка сотрудников призрака изначально ориентировалась на другие задачи. Нас учили сражаться в условиях гнезда и против тварей, спецназ же ФСБ тренировали против псионов. Вопрос, кто сильнее, бойцы СБР или магический спецназ ФСБ, занимал умы многих моих подчиненных, в первую очередь Злобного. Сам он, по понятным причинам, лично решить вопросы не мог, о чем сожалел горько, зато подбивал более слабых псионов на проведение дружеского матча. Пришлось пообещать репрессии возможным участникам, после чего разговоры притихли. В столовой было не протолкнуться. Прибыло пополнение. Старожилы знакомили новичков с базой, японцы устроили что-то вроде демонстрации своих кулинарных способностей. Японский отряд подчинялся лично паладину, хотя по условиям соглашения между Евросоюзом и Японией входил в структуру Европейской службы безопасности, аналога нашей СБР. Количество боевых псионов в стране восходящего солнца довольно велико. Правда, в силу неизвестных мне причин уровни у них растут медленно. Тем не менее, Ясуки Мариту, командира отряда, я ставил на один уровень с Завулоном или Чернышом. Поэтому свободное место оставалось только за офицерским столом, за которым сидел Мия. Кроме того, сейчас там же присутствовали монах и Бертран Деги, заместитель Мия, но против его общества я ничего не имел. Командира французов я не то чтобы избегал, просто старался поменьше иметь с ним дел. В конце концов, мои нервы не железные, как бы ни утверждали обратное, и в один прекрасный день я могу сорваться. Кому будет хорошо, если я убью Раульчика? Сейчас, я имею в виду, но и прятаться от него я не собирался. Мой поднос опустился рядом с Монаховым. Разговор за столом шел о предполагаемом штурме камеры. Монах предложил после нескольких рейдов на нижние ярусы напрямую ударить по королеве, не дав чужакам времени отреагировать. Французы активно возражали. «Сколько чужаков скрывается на последних этажах, какой они силы», — говорил Деги. Аскет столкнулся с четырьмя и потерял двух людей из 15. «Что произойдет, если твари успеют навалиться на наше охранение, пока мы будем находиться внутри камеры? Я же не предлагаю сразу идти в атаку. Сначала следует зачистить прилегающие к камере районы, построить что-то вроде промежуточного лагеря. Полагаю, чужаки к этому времени сами набегут, как они сделали в первый раз. И скольких мы потеряем?» — бросил Миля. «У меня в отряде за эту пару часов больше потерь, чем за весь предыдущий штурм. Зачем вообще нужно было провоцировать тварей? Это уже камешек в мой огород. Ты полагаешь, я должен был оставить своих людей внизу?» «Нет», — Мия замялся. Он действительно перегнул палку. «Но ты мог бы отозвать своих людей снизу, сообщить всем командирам, что идешь вниз. Я, собственно, так и сделал, оповестил паладина, монаха и папу Джима, всех, кроме Мия. Просто говорить сейчас этого не стал. Я сообщил паладину. Насколько мне известно, он поставил всех в известность, что мы можем выйти в любом месте, и что возможна реакция на нашу деятельность. Ты практически проигнорировал его приказ и не предпринял ничего, чтобы смягчить атаку чужаков. Так я же еще и виноват». Тихо, нехорошо прищурившись, спросил Мия. «Меня не волнуют вопросы вины. Я знаю, что поступил правильно, сохранил жизни своих людей». Бертран расслабился. Монах рядом потянулся за солонкой, сочтя инцидент исчерпанным. Но Рауль, кажется, решил, что я дал слабину, и решил меня дожать. «Иными словами, ты обменял жизни своих людей на моих. Я немного подумал и решил, что достаточно долго пытался быть благожелательным. Нет, это значит, что ты плохой командир и не заслуживаешь занимаемой должности». Монах сложил ладошки вместе и потупил глаза, его губы тихо шевелились. Бертран попытался остановить своего командира, но тот отмахнулся, не отводя от меня бешеного взгляда. К этому моменту к нашему разговору прислушивался весь зал. Псионы прекрасно чувствовали, как яростные волны расходятся от офицерского столика. «И кого ты прочишь на мое место?» «Себя. Скорее, монаха, его отряд больше. Хотя и я подойду. У меня больше опыта, как боец я тоже сильнее». Глупая попытка поймать на слабо, но он отреагировал. «Да ну, может быть, докажешь. Не думаю, что это хорошая идея. Это уже монах вышел из транса». «Нет, отчего же», — опередил я с ответом Мия, — «после штурма камеры, пожалуйста». «Ну что ты, такой вопрос надо решить сейчас. Если сумеешь меня сделать, я, так и быть, напишу заявление. Только сомневаюсь, что придется что-то писать». Я задумался. Перспектива заманчивая — избавиться от такой головной боли. Последствия — никаких. Сотня свидетелей, что предложение исходило не от меня. Единственное, о чем следует побеспокоиться — монах, — повернулся я к сидящему рядом с кислым лицом командиру китайцев, — ты не согласишься судить. Злобный не подходит, паладин внизу, да и пока не стоит ему ничего сообщать. Остаешься ты. Монах недовольно кивнул. Запрещается использовать атакующие знаки выше второго уровня. Бой ведется до сдачи одного из противников или моего сигнала. Постарайтесь обойтись без переломанных костей, да и вообще без грязи. Согласны. Известие о поединке разнеслось широко и быстро, за ним собрались наблюдать едва ли не все свободные псионы лагеря. О наших плохих отношениях знали все, относились к нам тоже по-разному, и посмотреть хотелось каждому. Должен признаться, я не понимал причин такого отношения ко мне со стороны командиров французов. Паладин упоминал, здесь замешано что-то личное. Какая теперь разница? Арена, на которой предстояло происходить схватки, представляла собой круг метров 20 в диаметре, она была расположена за территорией базы, на пустыре. Обычно научники проводили на ней испытания возможностей найденных артефактов, поэтому вокруг нее установили специальный барьер, призванный ослабить действие псионических сил. Но наивно полагать, что барьер сумеет удержать полноценную атаку хотя бы третьего уровня, поэтому монах поручил нескольким своим бойцам во время поединка удерживать щиты перед зрителями. Монах подошел ко мне. «Может, передумаешь?» Я отрицательно покачал головой. «Поздно. Ты только не убей его. Паладин не поймет». «Хорошо». Примерно такой же разговор состоялся и с Мия. Сразу после сигнала к началу Мия рванулся ко мне. И, как и следовало ожидать, наши щиты соприкоснулись. Мы оба накинули святую броню 5-го уровня, поэтому расхождение в структуре соприкоснувшихся знаков оказалось невелико. Каждый боевой псион имеет возможность пользоваться щитами нескольких типов. Первый тип – групповые, способен укрыть нескольких людей и отстоит от оператора на некотором расстоянии, индивидуально для каждого знака. Впрочем, расстояние можно в определенных пределах менять, за счет чего устанавливались, например, несколько стен. По понятным причинам ни я, ни Мия их не использовали. Нет желания тратить оболочку на заведомо бессмысленное занятие. Пробить такой щит слишком легко, рукой. Второй тип индивидуальные, или броня, защищает лишь самого псиона. Эти щиты значительно сильнее групповых, располагаются в 45-50 сантиметрах от тела. Сильнейшим знаком этой группы считалась святая броня, универсальное заклинание, прикрывающее от всех видов воздействия. Еще одним типом щитов специалисты полагали личную ауру любого псиона, его оболочку. Возможно, не такая прочная, как знак, она надежно защищала от всех типов ментальных воздействий. Атаки духов, например, она отражала очень хорошо. Физические удары были ей более опасны, но я сам видел, как злобной оболочкой остановил выпущенную из современного арбалета стрелу. Думаю, пулю он бы тоже так остановил. Конечно, способны на такой подвиг немногие. Нужно обладать слишком сильной оболочкой, хотя личные особенности тоже играют существенную роль. Теоретически можно добиться такого состояния ауры, когда она с успехом сможет заменять знак. При этом надо помнить, что осознанно энергия на поддержание природной защиты не расходуется, она существует всегда и исчезнет только с гибелью псиона. Такая защита располагается в 1-2 сантиметрах от кожи. И последняя линия обороны – само тело псиона. Улучшенная регенерация, алмазная рубашка, усиленные суставы, сверхпрочные кости, дополнительные органы у особо продвинутых. Существовало множество методик. Среди наших псионов самыми лучшими в этой области считались Дед и Мальцев. Особым достоинством совершенствования тела обладало в глазах обычных людей, потому что не требовало оболочки вообще. Конечно, псиону проще продвинуться в этой области, но я лично знал нескольких родян, которые могли дать фору спецам СБР. Наши щиты столкнулись, на время стремительное движение меня замедлилось. Одинаковые щиты 1-го уровня при столкновении сливаются и теряют энергию. Если индивидуальные особенности разных щитов не слишком отличаются, возможен взрыв, если же псион сильно менял созданный знак, энергия истекает медленно. Вероятно, это основная причина избегать толчей в туннелях гнезда. Бойцы вынуждены держаться на расстоянии друг от друга. Любой командир обращает внимание на конфликт защиты и стремится к тому, чтобы в его группе на бойцах висели разные брони. В нашем случае защиты могли бы тихо и стаять, если бы Мия не поторопился. Нет принципиальной разницы, что напитывать энергией, знак, амулет или собственное тело. Сложность в том, как эту энергию использовать. Мы оба знали, как. Одновременно мы ударили рукой по святой броне противника, он кулаком, я раскрытой ладонью. Щиты лопнули, мы разошлись на пару мгновений, затем Мия вновь ринулся на меня. Я чуть склонил голову налево и вперед, уходя от удара, одновременно ударяя правой рукой в грудь. Сторонним наблюдателям, если они не были псионами высоких уровней, могло показаться, что сразу после объявления монаха Мия исчез, чтобы мгновение спустя врезаться телом в окружающий арену щит. Бой шел на столь высокой скорости, что простой человек был не в силах уследить за нашими движениями. Только старые бойцы смогли понять, какую ошибку совершил мой противник. Он понадеялся на собственную скорость. С логической точки зрения все правильно. Псион 6-го уровня быстрее 5-го. Просто Рауль не учел пары моментов. Во-первых, забыл о том, что я давно готов к переходу на следующий уровень, а значит, не так сильно от него отличаюсь. Во-вторых, как и любой целитель, я лучше владел собственной энергетикой и мог усовершенствовать свое тело. Ускорение вообще всегда легко мне давалось. В то же время меня целительством не занимался. Еще один аргумент в пользу разнопланового обучения бойцов. Результатом недооценки противника стал пропущенный удар. Пожелай я убить, вложил бы больше энергии, и так всего лишь пробил оболочку и вышиб дух из груди. Я вопросительно посмотрел на монаха. На мой взгляд, поединок пора заканчивать. Вместо ответа тот покачал головой и кивнул на поднимающегося француза. Конечно, Я знал, что его оболочка почти на сотню единиц больше моей, но не предполагал, что отличие в наших способностях настолько велико. И меня, и злобного такой удар успокоил бы надолго, а этот вставал, медленно, растирая грудь, но вставал. Что ж, продолжим. В этот раз Миля не стал надеяться на скорость, предпочел обычные методы. Создал и послал простую огненную стрелу, от которой я ушел в сторону. Пришлось быстро создавать святую броню, благо, я заранее подготовился к такому развитию событий. Секунд 10 ушло на обмен ударами. Европейские бойцы предпочитали концентрироваться на развитии таких навыков, как величина оболочки и скорость создания знака. Сильные стороны меня заключались именно в этих качествах. На каждый созданный мной знак приходилось полтора его. Думаю, для него стало шоком увидеть, что все его удары либо пришлись на мою защиту, либо прошли мимо. Чего еще он ожидал, вызывая ментата? В бою невозможно замаскировать ауру, все его действия отслеживались мной на рефлекторном уровне. В конце концов он психанул. Я успел заметить формирование какого-то сильного знака, но не успевал его отразить. Все, на что меня хватило, ударить в него ментальным импульсом и надеяться, что тот пройдет сквозь ослабленную броню. Обычно незнаковые атаки значительно слабее любого знака, но сейчас, когда противник не контролирует ментала, эмоции его хлещут, защита не может не ослабнуть. Астральный молот, потомок той техники, которую я когда-то давно использовал против чужаков. Лучше всего использовать эту методику из ментала, но и в реальном мире она сработала неплохо. Меня зашатался. Созданный им ледяной шип прошел мимо моего распластавшегося по земле тела. В следующую секунду моего противника смело в сторону шквалом энергии. Хочу напомнить вам, господин Мия, голос монаха был сух и спокоен, что согласно правилам, на которые вы согласились, использование атакующих знаков выше второго уровня запрещено. Если вы нарушите их еще раз, я буду вынужден прекратить поединок и объявить вас проигравшим. На месте Мия я бы уже прекратил поединок, но, видимо, тот еще на что-то надеялся, и вновь атаковал. Моя защита содрогалась от града ударов, я не успевал латать повреждения. Если так пойдет дальше, даже его оболочки не хватит или моя оборона рухнет. Мия рассвирепел до потери контроля. В таком состоянии он мог причинить мне серьезные повреждения, что в мои планы не входило. Кажется, придется заканчивать. На моем противнике висела броня третьего уровня, достаточно, чтобы отражать разрешенные слабые атаки. Мы оба не успели накинуть что-либо серьезнее. Поэтому он не обратил внимания на первый удар, посох мрака, заставивший его ослабленную защиту задрожать и прогнуться. Правильно не обратил. Щит сумел бы восстановиться до того, как я создам следующий знак, если бы сразу после первого удара почти одновременно не пришли еще два. Первый хрустальный коготь окончательно снес броню, второй ударил в беззащитное тело, относительно беззащитное. Остатки оболочки смягчили удар, не до конца. Словно невидимое лезвие вонзилось в левую ключицу Мия, из глубокой раны брызнула кровь. Он зашатался, его глаза неверяще смотрели на меня, здоровая рука зажимала рану. Кажется, он пытался создать какой-то знак, но не успел, потеряв сознание и мешком свалившись на песок. Раны, полученные при помощи знаков, как правило, чистые и быстро заживают, зато вызывают шок в нервной системе. На площадку влетел разозленный паладин. Из карцера меня выпустили на следующий день. В конце концов, не было никаких оснований считать, что я преднамеренно затеял драку, наоборот, сотня свидетелей подтверждала мою невиновность. Если же имел место поединок, то следовало арестовать также монаха, как посредника, и всех присутствующих, как не сообщивших о готовящемся правонарушении. Перед перспективой крупного политического скандала дело предпочли спустить на тормозах и объявить происшествие несчастным случаем во время тренировки. Миля лежал в госпитале, от занимаемой должности его освободили. Паладин сказал, что как только позволит состояние здоровья, отправит его в Европу, с глаз долой. Хорошо, значит, теперь не будет путаться под ногами. Меня удивила реакция Белоснежки, всерьез волновавшейся об исходе поединка. «Почему ты решила, что я проиграю?» «Я не думала, что ты проиграешь, я сказала, что волновалась за тебя». Злобные и остальные члены моей группы заржали в полный голос. «Это вот они стояли спокойные, словно тебе ничто не угрожает. Опасность, конечно, была, когда ее нет. Но мои шансы изначально стояли выше. Не будь я уверен в победе, я нашел бы способ избежать поединка. Вспомни, как испугался Бернар, как он пытался остановить своего командира. Почему? У меня ведь шестой уровень, а у тебя только пятый. Нет, я недавно перешел на шестой, просто не говорил об этом. О, Ольга переварила сообщение. Поздравляю, но все равно, у тебя не хватало времени освоиться. Видимо, придется объяснить. Вообще-то странно, что она не понимает простых вещей, с ее опытом они должны быть очевидны. Преимуществами я в скорости компенсировались моими способностями как целителя. Его способность создавать высокоуровневые знаки в данном случае роли не играла. По правилам их запрещалось использовать. Еще на его стороне выступала высокая скорость создания знака, однако, будучи ментатом, я всегда успевал реагировать на атаку. Кроме того, перед началом поединка я раздвоил сознание и всегда мог подстраховаться, а других преимуществ надомный меня не имел. Что значит раздвоил сознание? Незнакомый термин заинтересовал всех. Сильный ментат способен искусственно разделять свою сущность на две самостоятельные личности, неравнозначные, мастер и слуга. Мастер выполняет поставленную задачу, слуге поручается какая-нибудь не слишком сложная процедура. После того, как надобность в подобном разделении отпадает, мастер поглощает слугу, и прежняя личность возникает в полном объеме. Считайте, что это своеобразная контролируемая шизофрения. Метод довольно сложный в исполнении, зато очень полезный. Например, когда идет схватка между ментатами, слугу можно выставить в качестве приманки, вообще много чего можно придумать. В моем случае в задачу мастера входило ведение боя, в то время как слуга страховал его от ошибок и готовил контратаку. Практически я мог создавать два знака одновременно, просто не хотел изнашивать оболочку. Белоснежка, почему монах согласился судить бой? Раньше мне казалось, он беспокоился о тебе. Теперь не знаю, что и сказать. Он действительно беспокоился обо мне, что я убью меня и у меня будут неприятности. У меня ведь намного больше опыта, знаешь ли. Я в политику не лезу. Конечно, у меня оставались шансы победить. У бойца с его способностями, опытом, шансов не может не быть. Просто он переоценил свои силы и недооценил мои. Вступая в бой, диктуя условия боя. На самом деле, Белоснежка, даже если бы у меня не было всех тех преимуществ, о которых я только что сказал, я все равно бы победил. Понимаешь, он меня боялся. Я чувствовал его страх. Когда я гляжу на паладина, монаха, того же злобного, мне не хочется с ними драться, потому что уверенности в победе нет. А с меня такая уверенность была. Думаю, он злился на меня еще и потому, что хотел доказать себе, что сильнее, и тем самым побороть свой страх. «Аскет, ты мне вот что скажи», — подал голос злобный. «Ты с самого начала все так и планировал. Я имею в виду французского ранения. Нет, лишаться сильного бойца накануне серьезного штурма — нерационально. Я действительно хотел его побить, но не рассчитал силу удара. У меня слишком необычная оболочка. Если же ты имеешь в виду, что я планировал убийство, тоже нет. Слишком много вредных последствий. Хотя желание было, разговор с Сергачевым прошел, как и ожидалось. Он немного поорал, немного постонал. Передал привет от призрака и студента. Поединок служил пищей для пересудов несколько дней, потом забылся. Началось наступление. Последние ярусы дались тяжелой кровью. К концу этого этапа из 5-10 человек, которых я привел в амазонское пекло, погибло 14, у остальных отрядов счет мясника стал не меньшим. Чужаки не появлялись меньше, чем втроем, только в стаях, схватки с ними редко оканчивались без потерь. Тем не менее, мы продвигались вниз и к концу недели блокировали королевскую камеру. «Скоро этот ад закончится», — вслух мечтал Мальцев. «Кто бы знал, как мне надоело бегать по подземельям. Возьму отпуск, целый месяц, семью прихвачу, махну в Крым». «Не каркай», — одернул его Пак. «Сглазишь». «Не сглажу. Я заметил, что если я говорю, что все будет хорошо, так и становится, даже если я сам в это не верю. Аскет, а ты что скажешь?» «Ничего. В сглаз я не верил, потому что сам умел его насылать и снимать, учился вместе с покойником. Если дракон считает, что слова ему не повредят, пусть говорит, что хочет. намного серьезнее отвлеченных рассуждений о влиянии вербальной составляющей на формирование будущего. Название диссертации одного исследователя способностей оракулов «Волновал хозяин», чей пристальный взгляд всегда встречал меня в гнезде. Если на верхних уровнях я еще мог прятаться от него, прикрываясь щитами, то возле камеры он засекал меня почти сразу. Я опасался, что он сумеет захватить контроль над моим телом, влезет в мысли, но никаких попыток влияния с его стороны не следовало. Простое наблюдение, не более. Злобный постоянно крутился поблизости. Он ничего не говорил, однако ни разу не выпустил меня из своего поля зрения. Мое обычное поведение не давало ему повода для беспокойства, и тем не менее, без опеки я не оставался. Злобный правильно поступал. Взбесившийся архангел, это страшно. В результате я старался побольше времени проводить подальше от нижних ярусов. Правда, удавалось плохо, потому что коробок уломал меня пропустить команду исследователей под тем предлогом, что гнездо полностью чисто. Тут он был неправ. Твари, особенно на нижних ярусах, продолжали появляться. Видимо, некоторые провалы вели прямо в королевскую камеру. Пойманные чужаки принадлежали к новой породе, низкоуровневые, прекрасно маскирующиеся, обладающие высоким интеллектом. Нападали они редко, только наблюдали. Заметили их совершенно случайно, и то благодаря папе Джиму. Тем не менее, все действительно шло к тому, что гнезду осталось стоять недолго, а опасность для исследователей считалась небольшой. Так что четыре научника, принадлежащие к разным отделам коробкового ведомства, сейчас ползали по ярусам с 10 по 15, со счастливыми лицами собирая всякую дрянь, и вымаливали разрешение спуститься ниже. Учитывая, что их охрана и так отнимала силы половины моих бойцов, не знаю, на что они надеялись. Сегодня был последний день, когда я пустил исследователей в гнездо. Штурм камеры Паладин назначил через 2 дня, и бойцам надо отдохнуть, отоспаться. Пока что наша группа сопровождала одного из научников по 14 ярусу, вслух мечтая о том времени, когда операция закончится, и попутно помогая ему в сборе материалов. Туши мертвых чужаков разлагались быстро. Если из них сразу не вынуть ценные артефакты или ингредиенты, те исчезают вместе с остальным телом. Идеальным считалось время не позднее пары часов после гибели существа, но такая удача у исследователей случалась редко. Как правило, артефакты приносили бойцы, если у них имелись тяга к знаниям и склонность к авантюрам, или жажда денег. За артефакты платили неплохие премиальные. На долю же научников, приходивших в уже зачищенное гнездо, доставалась не менее грязная и куда более нудная работа. Тщательно, метр за метром, обследовать весь лабиринт, найти неизвестные образцы флоры, все неспособное передвигаться считалось растением или живых кристаллов, поместить их в специальные контейнеры, доставить на поверхность, описать и сдать на хранение. Другая группа проводила многочисленные замеры по всему гнезду, пытаясь вычислить его расположение относительно нашего пространства, построить математическую модель, а со временем самим научиться оперировать измерениями нашего мира. Еще одна группа исследователей интересовалась природой пронизывающего подземелья излучения, превращающего людей в псионов и служащего источником пищи для чужаков. До сих пор успехами они не хвастались, хотя финансировались, дай Боже каждому. Очередную партию груза доставили в промежуточный лагерь, чтобы позднее отправить на поверхность. Исследователи выслушивали свежие инструкции от начальства, бойцы отдыхали или помогали разбирать сегодняшнюю добычу научников. Ко мне подошел папа Джим. «Не возражаешь, если я посижу немного? Что-то случилось?» «Почему сразу случилось?» «Просто захотелось повидаться. Мои щиты слегка раздвинулись и пропустили внутрь тонкий ментальный щуп, быстро внедрившийся в ауру. Теперь можно и поговорить. Ты ведь чувствуешь это?» Взгляд, смотрящий снизу. «Ты тоже?» «Да. Он видит нас, тебя, в ком есть его сила, и меня, служащего подобным ему. Хозяин, дух, нет. Но их силы чем-то похожи, как дерево похоже на скалу. Они части одного мира, пусть это сразу и не разглядеть. Что еще ты знаешь о нем?» «Ничего. Мои слуги боятся приближаться к господину. Его присутствие причиняет им боль. Все, что мне известно, ты нужен ему больше, чем я. Это не новость. Отдых закончился, пора уходить. Спасибо, что рассказал. Тем не менее, твои слова ничего не меняют. Дух, материальное существо или нечто среднее, неважно, нам все равно придется войти в камеру и сражаться. Мы с тобой, кстати, в первых рядах. В первую волну штурмующих вошло 20 человек, сильнейшие псионы мира. Следом за нами готовились идти еще 60. Остальные прикрывали тылы от возможного нападения, но при необходимости собирались прийти на помощь, если первые два отряда не справятся. Будь это гнездо обычным, можно бы назвать опасения смехотворными. Сейчас я так не считал. Мне удалось уговорить паладина назначить меня провокатором. Предполагалось, что я выманю слабоуровневых чужаков из камеры, используя свою способность к ускорению. Впрочем, у меня была и другая причина действовать подобным образом, более личная. Я должен был встретиться с хозяином. Мое присутствие в рядах наступающих представляло угрозу. Существовала вероятность, что чужак сумеет меня подчинить. Оставлять троянского коня среди бойцов нельзя. Но у медали существует и другая сторона. Чужаки не захотят причинять мне вреда без приказа своего господина. Я полагал, что сумею удержать щиты достаточно долго и избежать влияния хозяина, чтобы успеть бросить несколько знаков, оценить силы собравшихся в камере чужаков и убежать. Надеяться на успех этого плана позволял опыт моего предыдущего ментального контакта. Я тщательно вспомнил все подробности и решил, что рискнуть стоит. От многочисленных снадобий тело гудело и подергивалось. Устоять на одном месте накачанному наркотиками бойцу почти невозможно. Хотелось движения. В то же время голова стала легкой, пустой. Кристально четкие мысли текли плавно и невыразительно. Вечный недостаток стимуляторов, резкое увеличение способностей, с последующей расплатой. Использовал я их редко и сейчас принял исключительно по требованию паладина. Готов. По-моему, Тадгард нервничал больше меня. Я-то свои дела уладил, Белоснежка в случае чего обещала позаботиться о Свете, за Толиком присмотрит Фролов. Так что в камеру я шел со спокойной душой. Да, тогда начинаем. Я вошел в коридор и медленно двинулся вниз, в сторону широкой арки, ведущей непосредственно в камеру. По опыту я знал, что рядом с проходом всегда сидят несколько слабых тварей, которые могут помешать пройти внутрь и прочувствовать свиту королевы. Их надо уничтожить или выбросить из перехода, хотя бы на короткое время. Тогда можно будет заглянуть внутрь камеры, бросить огненную призму и посчитать свиту. Никого. Только ощущение давящего взгляда, равнодушного, внимательного, всепроникающего. Я сделал еще пару шагов, но ауру твари не разглядел. Даже с учетом того, что я не решался использовать свои ментальные способности, ауры я должен увидеть, хотя бы одну. Ничего. Никакого присутствия, только красно-серые стены и знакомое призрачное марево. Перед входом в камеру неясное чувство заставило меня замереть. Показалось, или хозяин шевельнулся. Прошло 2 минуты, огромный срок, но движение в ментале не ощущалось, давление на ауру тоже не менялось. Скорее всего, нервы шалят. Я вслепую бросил активированный артефакт в камеру и отскочил назад. Несмотря на взрыв, вчистую выжигший добрых 20 метров, изнутри по-прежнему не доносилось ни звука. Даже присутствие королевы не ощущалось, хотя уж ее-то я должен был почувствовать еще в коридоре. Поколебавшись, я заглянул в арку проема. Абсолютно пустая пещера. Никого. Если бы не хозяин, мощно давивший на мой щит, я мог бы решить, что передо мной королевская камера после зачистки, когда ученые уже вывезли все маломальски ценное и объявлена эвакуация. Я переступил через порог, привычно продавив лицом тонкую пленку перехода. Раньше я считал внимание хозяина пристальным, думал, он сосредоточен на мне. Чтобы понять, насколько я ошибаюсь, мне пришлось попасть в центр его владений. Только когда предмет его интереса оказался рядом, он отвлекся от остальных дел и взглянул на вторгшуюся в его владение букашку. Он прошел сквозь щиты, не обратив на них внимания. Я понимал, что при желании господин мог бы сокрушить их своей силой, но он не счел необходимым, может быть, из боязни повредить хрупкий рассудок предмета изучения или по какой-то иной причине. Его разум включил мой в себя, растворил, познавая и вбирая в себя всю мою сущность, от самых истоков. Он взял все, первый младенческий крик, прикосновение матери, школьная драка с одноклассником, разбитая коленка, предательство любимой девушки, добро и зло, знакомство со Светой, лица друзей. На короткое мгновение он стал мной, одновременно оставаясь чем-то неизмеримо большим. Думаю, пожелай того хозяин, и я смог бы влиться в его мысли, ощутить их на вкус, сгореть от осознания собственного несовершенства. Много позднее, по крупицам восстанавливая этот миг, я понимал, мощь прикоснувшегося ко мне существа была слишком велика. Господин видел мир намного ярче и глубже, чем кто-либо иной. В тот короткий момент, когда я краем сознания улавливал проносящиеся в его разуме образы, я ощущал Вселенную во всей ее полноте. Самые глубокие пласты ментала, где скользили неведомые людям сущности, исход душ из отслуживших свое смертных оболочек, их путь к сияющим престолам тех, кто вправе судить. Я видел гибель миров и сотворение галактик, понимал предназначение каждого живого существа. Я слышал шепот звезд и понимал голос океана, судьба была древом, и я решал, какой побег должен уцелеть. Господин отличался от человеческих псионов намного больше, чем псион отличается от неинициированного человека. Быть может, никогда не виденные мною боги Папы Джима и смогли бы понять глядевшее в меня существо. Я не смог, и вряд ли когда-нибудь смогу. А затем он ушел, оставил меня одного. Невозможно описать нахлынувшие на меня ощущение потери. Даже человек, лишившийся обеих рук, не чувствует себя таким ущербным. От меня отсекли нечто бесконечно дорогое, короткое прикосновение, чего навсегда стало смыслом жизни. Мир стал серым, пустым, жизнь казалась бессмысленной без радости прикасания к величию высшего. Кажется, я закричал. Эпилог. Сегодня первый день, когда ко мне допустили посетителей. Даниил говорил, что раньше было нельзя, якобы моя энергетика еще не была готова к прикосновениям других аур. Он даже других целителей ко мне не допускал, готовил и убирал сам. Бросил все дела и потратил на меня больше месяца. На 50 километров вокруг Даниил единственный человек, и тот старается держаться подальше. Первую неделю после того, как меня вынесли из камеры, я провел на амазонской базе, целители и ментаты пытались понять, что со мной произошло. Бесполезно. В конце концов приехал Даниил, забрал мое бесчувственное тело и затребовал у Сергачева тихого местечка совсем без людей. Не помню, что он со мной делал, но вот уже 4 дня, как я стал с ним разговаривать. Постепенно выхожу из апатии, охватившей меня после разрыва связи с хозяином, и даже немного рад прибывающим гостям. Даниил думает, что сумеет преподнести сюрприз. Физически я абсолютно здоров. Аура повреждена, оставленные чужаком следы разрослись, но сейчас постепенно исчезают. Все это мелочи. По-настоящему Даниила беспокоит моя психика. Ментаты, исследовавшие мой разум, не смогли прикоснуться к моим воспоминаниям, даже взяв под контроль энергетику тела. Мысли псиона можно прочитать только одним способом. Проломить все его щиты и объединить разумы. Задача, в одиночку невыполнимая. Для сканирования собираются команды, десятикратно превосходящий объект по силам и мастерству, пленника стараются изнурить перед допросом. Мои воспоминания пытались прочесть все ментаты, бывшие в распоряжении паладина. Человек 40, не меньше. Защиту им снять удалось, в остальном вышла промашка. Не осталось у меня мыслей, совсем, только серая пустота. Забавно, что я слышал, как они в меня ломились, грубо, напролом. Возникне такое желание, я сам прочел бы их, всех разом. Но в тот момент мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое. Поэтому я спрятался в глубине себя, до тех пор, пока мною не занялся Даниил. Интересно, каким образом он сумел меня вытащить? Данил, целитель немедленно подошел ко мне. Как ты меня вытаскивал? Ну, как тебе сказать? Он задумчиво запустил руку в волосы. В его голове возникли разрозненные воспоминания о методике лечения. Исцеление ауры, привязка к внешним источникам энергии, понимание, что проблема в психике, и безумное, дерзкое решение, прямой контакт с информационным полем планеты, ее душой, раны, нанесенные хозяином, исцелить не в человеческих силах, зато целое всегда может исправить частицу себя, если захочет. Главное, объяснить миру, в чем нуждаются его дети, и он щедро одарит просящих. Гордость за принятое решение, радость от хорошо выполненной работы, счастье, когда в моих глазах появилось осмысленное выражение. Я понял. Спасибо. Не понимаю, почему раньше я считал, что считать мысли псионов сложно. Не бывает идеальной защиты. Теперь я в мельчайших подробностях видел оставленные в ауре следы гнева, страха, боли, ненависти. Все это каналы, через которые ментат легко способен прочесть любого, не обязательно обычного человека. У меня теперь это получалось рефлекторно, независимо от желания. Прощальный подарок хозяина, надо полагать. Краем сознания я ощутил появление трех человеческих аур. Светланка, злобный, студент. Даниил ждал их позже, видимо, не вытерпели. Я уловил внутри себя нечто похожее на радость. Вероятно, надо сказать об этом Даниилу. Его волнует моя слабая эмоциональность, пусть тоже порадуется. У Светы мыслей не было. Чистые эмоции, надежда и страх потери, сменившиеся при виде меня радостью и обожанием. Настолько сильные, что я оказался не готов к захлестнувшему меня валу счастья и поддался ему, улыбнувшись в ответ. Девочка всхлипнула, уткнулась мне в живот, крепко обхватив руками, и заревела. Злобный и студент более сдержанно демонстрировали свои чувства. Я знал, что они рады меня видеть, но в их эмоциях присутствовали и настороженность, и озабоченность. Судя по косым взглядам, которые они кидали в сторону Даниила, уверенности в моем полном выздоровлении у них не было. Вроде, нормальный, думал злобный. Ряжка каменная, а глазенки живые. Откачал Данила мужика. Будем надеяться, внешний вид нас не обманывает. Мысли студента вились короткими четкими отрезками, последовательно переходя от утверждения к утверждению, выстраивая логичную и правильную картину мира. Аура почти пришла в норму, эмоциональный фон изменяется. Выражение лица малочитаемое, но это его обычное состояние. Прогресс очевиден, значит, скоро Даниил окончательно приведет аскета в порядок. Я с удивлением уловил искреннюю заботу, направленную на меня. Одно дело знать, что ты кому-то дорог, и совсем другое, получить столь очевидное подтверждение. Почувствовав нечто вроде стыда, я счел нужным предупредить. Я теперь способен читать ваши мысли. Думайте потише. Ага. Придется тебе, аскет, еще немного полежать. Доказательства. Первую реакцию, недоверие, студент быстро подавил. Я почувствовал, как в его голове замелькали предположения, выстраивались стройные цепочки теорий, тренированный разум затребовал новых фактов. Какие доказательства тебе нужны? Прошло некоторое время, прежде чем присутствующие убедились, что сказанное мной не глупая шутка. После первого шока взрослые быстро начали пытаться защититься от моего сканирования, попутно вспоминая свои многочисленные грешки. Даже странно, какие мелочи скрывают люди, возводя их чуть ли не в ранг первородного греха. Больше всего сокрушалась отревевшаяся Светланка, хотя как раз ей волноваться было не о чем. Обо всех ее хулиганствах я узнавал и раньше, без чтения мыслей. Или успела что-то натворить, пока меня лечили. В конце концов я нашел способ убрать чужие голоса из своей головы. Что-то вроде стенки между мной и окружающим миром, которую приходилось постоянно держать в сознании. Было забавно наблюдать за возникшим на лицах друзей облегчением. Впрочем, я не сомневался, что вскоре студент найдет способ глушить мысли самостоятельно, если не сам, то с помощью Мисюрина точно, и других ему научит. Мы ждали минут пять. Злобный рассказывал эмоционально, заново переживая последний день штурма. Потом я плюнул и пошел. Представляешь, ты вошел, прошел коридор, и вдруг секунд через 20, раз, и нет излучения, как будто королева сдохла. Что делать, неясно, гнездо трещит, паладин кричит. Всем стоять. Ну, я внутрь сунулся, посмотреть, что да как. Вхожу, внутри никого, ты на полу лежишь, в комок свернулся. Я сначала думал, все, отбегался аскет, потом смотрю, нет, живой, дышит. Выглядел ты, плохо, очень плохо. Короче, мы тебя вынесли, в лазарет притащили, сидим, ждем, что мозголомы скажут. Тут прибегает коробок, кричит, мол, гнезда накрылись. Я сначала не понял, думал, он про амазонское пекло говорит. Даже удивился, что он так разволновался. Конечно, гнезду хана, раз королевы нет. А оказалось, он вообще про всех чужаков кричит. Говорить злобному было сложно, поэтому фразы выходили короткими, рубленными. Трудно сдержать эмоции, рассказывая о последнем дне войны. В тот самый миг, когда хозяин оставил мой истерзанный разум, исчезли все гнезда, все, существовавшие в нашем мире. Остались только первые ярусы и слабые апатичные твари, бродящие по ним. Они вскоре передохли, ученые считали, от недостатка корма. Не думаю. На мой взгляд, им просто незачем стало существовать, ведь их повелители исчезли. Или один повелитель. Я до сих пор не знаю, кем считать простых королев, разумными существами или куколками, колыбелями истинных хозяев. Впрочем, это уже не имеет значения. Важно только то, что за полтора прошедших месяца не появилось ни одного нового гнезда. Чужаки ушли. Надолго ли? Аскет. Студент даже подался вперед, так хотел услышать ответ на свой вопрос. Что произошло там, в камере? Как объяснить, что тебя прочитали? Даже не как книгу, намного глубже и тщательнее, заодно изучив методы работы издательства и характер автора. Я хотел показать им свои воспоминания, ответить как можно полнее, затем понял, не получится. На мое послание неизбежно ляжет отпечаток собственных чувств, да и не стоит возлагать на других такой груз. Он только мой, он меня прочитал, полностью. Примерно так же, как я могу прочитать вон ту печушку, только намного полнее. Я философски пожал плечами. Если вы хотите знать, почему и куда он ушел, вы обратились не по адресу. Возможно, он пацифист, а мы дрались с плохо запрограммированными роботами. Или он решил, что его дела здесь закончились. А может быть, ему показалось, что он не сумеет справиться с нами в одиночку, и сейчас где-нибудь создает новых бойцов, ждет, пока вылупятся другие хозяева. Все мои предположения не важны, потому что хозяин слишком сильно отличался от нас. Вполне возможно, истинные причины его ухода не имеют ничего общего с моими предположениями. То есть лет через 10 к нам может нагрянуть армия хозяев? Тихо спросил студент. Возможно. Я поколебался, но все-таки сказал. Мне кажется, ему здесь не понравилось. Субъективное ощущение, конечно. У него не существует чувств в нашем понимании. Так что надежда есть. Блин, я-то хотел в отставку уйти. Лицо у злобного скривилось в кислой гримасе. «Какая отставка, Андрюша?» Студент посмотрел на него, как на дурачка. «Даже если бы мы точно знали, что чужаки не вернутся, ни в какую отставку тебя никто не отпустит. Ты хоть представляешь, что сейчас творится в мире? А что творится? Люди радуются. Простые люди, в отличие от политиков, чужаки сдерживали человеческую агрессию. Пока они сидели рядом, все видели врага и старались как-то отбросить существующие противоречия. Теперь враг исчез, пшик, и нету. Конечно, какое-то время люди будут помнить о чужаках, ждать их возвращения, но постепенно соблазн использовать псионов для междоусобных разборок одолеет. Вот увидишь, твоих бойцов скоро начнут учить драться с псионами. СБР перепрофилируют. Станете чем-то вроде магического спецназа. Другая проблема еще сложнее – сосуществование обычных людей и псионов. Пока приходили чужаки, в псионах нуждались. А зачем они теперь, с точки зрения обывателя? Разве что целители пригодятся, без остальных прекрасно можно обойтись. Возникнет соблазн пойти по американскому пути, псионы станут сопротивляться, а там и до открытой войны недалеко. Так что забудь слово «отставка». Злобного не порадовали слова студента. Меня тоже. И с кем, ты предполагаешь, будем воевать? Если будем. Глобальной войны не начнется, она никому не нужна. Возможно, длинная цепь локальных конфликтов с необъявленным участием крупных держав. Атомная энергетика совершила качественный скачок, бороться за нефть и газ нет смысла. Остальные полезные ископаемые проще получить торговлей. Правда, в мире скоро возникнет нехватка пресной воды, это возможная причина конфликта. Что касается того, с кем воевать. В первую очередь, Китай. Один из вариантов выхода из того кризиса, в котором они сейчас оказались, предполагает развязывание войны за Сибирь. Предпосылки для этого существуют. На Дальнем Востоке есть целые китайские деревни. И еще до вторжения в интернете появлялись карты, на которых граница Китая проходила намного севернее современной, даже Сахалин на них был обозначен китайским. Сейчас в нашем правительстве разрабатываются разные сценарии сдерживания, самые экзотические. Тесный союз, например. Мы им, ресурсы, они прикрывают нас на мировой арене. Сценарий не так фантастичен, как кажется. Впрочем, есть вероятность раскола страны, у них сейчас в двух южных провинциях, да и во Вьетнаме, голодные мятежи. Европа и США, тоже потенциальные противники. Захват новых сфер влияния, традиционная русофобия. Плюс, Мы сознательно идем по псионическому пути развития. У нас самые лояльные к магам законы. Мы предлагаем иной путь. Поэтому Россия для США как кость в горле. Хотя у американцев скоро своих проблем будет хватать, внутренние противоречия нарастают. Не о том беспокойтесь. С внешними врагами страна справится. Не в первый раз. Нам бы гражданской войны избежать. С иноземцами разберемся. Может быть, придется самим пару нашествий организовать, чтобы народ мобилизовался и против всеобщей программы инициации не протестовал. Подробнее. О программе я слышал впервые. Да рассказывать, в общем-то, нечего. Нам псионы новые нужны. Нужны. Где их взять? Самим сделать. Сейчас готовится закон о добровольной инициации. Каждый гражданин, достигший совершеннолетия, будет иметь право воспользоваться услугами подразделения Минздрава и пройти инициацию. Принес справку от психиатра, и топай в местный центр при ФСБ. При согласии родителей, с 16 лет, все псионы становятся на учет, им предлагается поступить на государственную службу. Вкратце так, как собираются инициировать. Проще простого, завести человека на полчаса в комнату с артефактами чужих, и все, никакого гнезда не надо. Скоро без артефактов можно будет обходиться, подал голос Даниил. Теория у нас в академии разработана, осталось воплотить. Тем более, вот так выпадешь из жизни на неделю, а мир изменился. Злобного я прекрасно понимал. Мне тоже хотелось отдохнуть. Чужаки ушли, желания убивать людей нет, тем более хороших знакомых, вместе с которыми не раз штурмовал гнезда. Среди тех же европейцев или китайцев немало людей, которых я искренне уважал, и мне не хотелось бы сражаться с ними по приказу какого-нибудь дяди из Кремля. У меня еще не было времени и желания задуматься о своей дальнейшей судьбе, но, думаю, из СБР я уйду. Место найдется. Студент, как полагаешь, призрак меня возьмет к себе. Глупый вопрос. Хочешь уйти к нам? В никуда меня не отпустит. Ты прав. Иное дело, перевод в родственную структуру, он вполне возможен. К вам или к Лукавому, Коробок мне точно обрадуется. Покойник предлагал интересные проекты. Сергачев расстроится, но мне больше нечего делать в СБР. Этот участок моего пути пройден до конца. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.